Параллельно большой галерее Лувра, расположенной в крыле Денон, вытянулись два зала, посвященные французской живописи крупного формата. Эти галереи, на планах, обозначенные номерами 75 и 77, находятся в художественной оппозиции друг к другу. В одной выставлены работы неоклассицистов, в другой – монументальные полотна Делакруа, Жирико и других романтиков. Весь XIX век пронизан борьбой этих двух школ. Одним из самых ярких представителей романтического направления является Эжен Делакруа. Его произведения поражали, а порой и возмущали современников своей откровенностью и эмоциональной насыщенностью. Многие из них были приняты критикой в штыки. Но, несмотря на это, художник сохранил свою верность идеалам романтизма. Уже первые картины принесли Делакруа славу одного из самых неожиданных французских художников. Каждая его картина становилась событием салона, вызывая ярость у консервативно настроенных критиков и восторг у тех, кто искал в искусстве новизны. Причины подобных разногласий нам сегодня кажутся не вполне понятными, но для своего времени это была совершенно революционная живопись. Во времена Делакруа золотым ключиком, отпиравшим двери, ведущие к признанию и славе, был официальный салон. Успех в нем открывал перед художником путь к процветанию. После этого он мог рассчитывать на получение престижных и выгодных заказов. Историческая живопись традиционно считалась в салоне наиболее важным жанром, но при этом не всякое историческое полотно получало хорошие отзывы академистов. Для этого оно должно было отвечать ряду строгих требований. Прежде всего, эти требования касались сюжетов. К таковым относились аллегорические, мифологические, библейские сцены, а также события, описанные в древней истории и классической литературе. Делакруа демонстративно нарушил многие из этих правил. Во-первых, он изображал современные события в той монументальной манере, что ассоциировалось исключительно с исторической живописью. Именно этим объясняется жесткая критика первых его больших полотен «Ладьи Данте» и «Резни на Хиосе». Обе хранятся в Лувре. Первая из них основывалась на литературном источнике и, следовательно, удовлетворяла принятым канонам, а вторая, обращаясь к современности, грубо игнорировала их. «Резня на Хиосе» не нравилась традиционному зрителю из-за отсутствия актов личного героизма и перегруженности насилием и страданием. Именно поэтому картина подверглась столь уничтожающей критике и была названа расправой над живописью. Во-вторых, Делакруа совершенно не считался с тем, что исторической картине следовало быть традиционно возвышенной. Это условие задавало определенный сюжетный пафос, приветствовались лишь героические, трагические или нравоучительные темы. Все обыденное, низкое, грубое и тем более непристойное решительно отвергалось. Но именно под последнее определение подпадал целый ряд картин Делакруа. В частности, «Смерть Сардонапала» гневно клеймилась критиками, как вызывающе похотливая и жестокая картина. Легендарный ассирийский царь Сардонапал или Ашурбанипал славился своей изнеженностью и распутством. Когда враги осадили Ниневею, он приказал соорудить огромный костер и предал самого себя сожжению, вместе со своими сокровищами, женами и наложницами. Композиция создана по мотивам одноименной поэмы Джорджа Байрона. Эта картина Делакруа вызвала бурный протест критиков, обвинивших художника в эротомании и смаковании жестокости. Ассирийский царь Сардонапал, мрачный деспот, тяжело лежит на своем ложе, а вокруг него кружится жуткий хоровод из человеческих и конских тел, золота и пурпура, стали и крови. Позы бьющихся в конвульсиях рабынь и яркие алые пятна выглядят как предвестие языков пламени, в котором погибнет Сардонапал. Современники находили, что Сарданапал у Делакруа выглядит слишком спокойным и вовсе не страдает от угрызений совести, а скорее наслаждается затеянным им кровавым спектаклем. Вся изображенная в Сарданапале сцена решена в лучших традициях романтизма. Художник-классик стремился бы к тому, чтобы аккуратно и точно передать обстановку и архитектурные детали. Но Делакруа пишет мрачное, похожее на пещеру помещение с массивными колоннами и как бы разомкнутыми вовне стенами. Была и еще одна причина недовольства критиков. В отзывах на работы Делакруа часто говорилось о том, что они скорее похожи на огромные наброски, но никак не на завершенные работы. Бешеный ритм кисти Делакруа вызывал насмешки критиков. «Этот человек пишет пьяной метлой», — говорили они. Преобладавшие в салоне картины художников-классиков всегда были проработаны и выхолощены. Все телесные тона аккуратно смягчались, контуры поражали точностью, и даже при рассмотрении вблизи написанные фигуры казались живыми и будто бы готовыми шагнуть с холста. Иное дело Делакруа. Его работы следовало рассматривать на некоторой дистанции. Вблизи же они действительно казались небрежными и грубо написанными. Отчасти это объясняется тем, что Делакруа всегда работал быстро, взахлеб. Обычно он долго обдумывал сюжет и композицию картины, делал десятки набросков, но, взяв в руки кисть, принимался писать как сумасшедший, спеша запечатлеть на полотне обуревавшие его чувства. Несмотря на всю революционность манеры, методы работы Делакруа оставались вполне традиционными. Еще во время обучения в школе изящных искусств он оценил всю важность подготовленных студий, куда входило и создание фигурных набросков. Эти наброски Делакруа делал в своей мастерской, приглашая в качестве моделей профессиональных натурщиков. Чаще всего Делакруа занимался этим, чтобы найти наиболее выгодную позу фигуры, но иногда зарисовывал и отдельные детали – ступню, ладонь или складки драпировки. В Лувре хранится множество работ Делакруа. Это «Ладья Данте», «Резня на Хиосе», «Свобода, ведущая на баррикады», «Смерть Сарданапала» и другие.